Часть третья. Унигардские тайны. Глава первая, в которой Помпилио предается воспоминаниям, Селтих делится планами, Арнелла скучает, Сантера курит, а Кира ничего не хочет. Казнь должна была случиться на рассвете, на опушке тиковой рощи, на небольшом пригорке, с которого открывался великолепный вид на змеящуюся меж великих приотских озер речку. Поля противоположного берега покрывали желтые копны, собранные трудолюбивыми селянами под пение и хороводы. На линии горизонта с аппетитом паслись тучные коровы, а здесь, на Тиковом холме, должна была пролиться кровь. Помпилио вздохнул и потер лоб, с наслаждением формируя следующее предложение. Солнце только-только взошло, и его первые лучи весело играли с капельками росы, превращая их в сверкающие фонарики. — Ты записываешь? — Конечно, мессер, — хладнокровно отозвался Теодор Валентин, не отрываясь от блокнота. — Только-только взошло. — Весело играли с капельками росы, превращая их в сверкающие фонарики. — Превосходное сравнение, мессер, весьма оригинальное. — Ты до сих пор сомневаешься в моем литературном таланте? — Ни в коем случае, мессер. Валентин бросил на хозяина быстрый взгляд. А осмелись поинтересоваться, напоминали фонарики электрические или газовые? «В тебе совершенно отсутствует поэтический дух, Теодор», — поморщился Дардагентур. «Никакой склонности к творчеству. Я должен уточнить, мессер. Капельки росы, которых касались игривые лучи благодатного солнца, напоминали волшебные фонарики сказочного народца. Я запишу в примечаниях. Дословно, пожалуйста. Конечно, мессер. Беседа неспешно текла в удивительно подходящем месте, в стоящей у самой воды беседке. Банир ластился к серым камням фундамента, и негромкий шум прибоя помогал Адигену припоминать мельчайшие детали исторического утра. Валентин, по обыкновению облаченный в строгий темный костюм, белую, как пустынное солнце, сорочку и перчатки, стоял у балюстрады. Помпиль уже развалился в роскошном, щедро позолоченном инвалидном кресле, больше походившем на передвижной трон, чем на скорбное седалище. Надобность в нем отсутствовала, но на Дардагентура периодически накатывали воспоминания о временах, когда я был калекой, и тогда Валентину приходилось браться за ручки кресла. Облаченный в белоснежную шелковую сорочку, серые кавалерийские рейтузы и блестящие сапоги... — Кавалерийские рейтузы, мессер? — Валентин удивленно поднял брови. Помпилио был умелым наездником, так требовало положение, но с отвращением относился к верховой езде. — Да, Теодор, кавалерийские рейтузы. Нетерпящим возражений тоном произнес Дардагентур. Я долго вспоминал, в чем был одет, и внезапно понял. Кавалерийские рейтузы. Белая сорочка, серые рейтузы и черные сапоги дают великолепную цветовую гамму центрального образа. Картина получится великолепной, мессер. Рад, что ты понимаешь. Адиген почесал кончик носа. Солнечные лучи еще не коснулись ямы, и она оказалась черным пятном у моих ног, ужасающей дверью в неизведанное. Распахнутый зев пугал палачей, они отворачивались, и тогда я предложил им завязать глаза. «Расстрельной команде?» «Это была шутка, Теодор», — устало объяснил Помпилио. Я пребывал в прекрасном расположении духа. — Да, мессер. — А ты все портишь. — Сожалею, мессер. — Оставь. Дардагентур пошевелил пальцами, припоминая окончание предыдущей фразы, и продолжил. Они отказались, и картина приобрела законченность. Мой величественный взор против их бегающих глазок. Я вижу происходящее как наяву, мессер, не стал скрывать камердинер, продолжая заносить подробности в блокнот. Великолепное описание. Классическое образование, Теодор. Риторики меня учили лучшие преподаватели Линги, а литературный вкус достался от матери. Да, мессер. Надеюсь, ты не упустил какой-нибудь важной детали? Потомки бы мне не простили, мессер. Хорошо, что ты это понимаешь. Помпилио считал эпизод расстрела ярчайшим событием путешествия в Ленигард, а потому рассказ о едва не случившейся экзекуции Валентин прослушал то ли 46, то ли 52 раза. Но Адигена стали раздражать постоянно меняющиеся детали, и он велел камердинеру задокументировать историю. Третий участник встречи, Бабарский, обладал удивительной способностью спать с открытыми глазами, и с его застывшего лица вот уже 15 минут не сходило выражение неподдельного интереса. «Полагаю, картину следует заказать Ачиру Анаэлю, и выглядеть она должна фундаментально, достойно галереи изящных искусств Маркополиса», — принял решение Адиген и обратился к бедовому суперкарго. — Бабарский, в галерее есть место? — Организуем, — пробормотал их. — Там много картин, которым пора в частные коллекции. — Бабарский, — укоризненно протянул Помпилию. Их окончательно проснулся. — Мессер? Устроить суперкарго выволочку Дердагентур не успел. Пришли плохие новости. «Мне очень жаль, мессер, но Ачир Анаэль умер», — не кстати сообщил Валентин. «Давно?» 200 лет назад». «Меня с утра знобило», — грустно вставил их. «Наверное, последствия лирской лихорадки». «Жаль», — протянул Помпилио. «Спасибо, мессер». «Я не тебе», — отмахнулся Дердагентур. «Жаль, что Анаэль умер так рано. Сюжет достоин кисти гения». «Совершенно с вами согласен, мессер», — хором признали их и Валентин. «Кто из классиков жив и способен толково отобразить мою историю?» «На мой взгляд, лучше всех с работой справится Ду Эскланджело», — немедленно доложил камердинер. «Он идеально передает причудливый предутренний свет». «Никаких сумерек!» — категорически заявил Помпилио. «Зрители должны сопереживать и замирать, а не выискивать мою героическую фигуру на фоне темного леса. И бегающие глазки! Противостояние наших взглядов должно стать центральной осью картины!» «Поверьте, мессер, Ду Эскланджело — настоящий гений!» — поддержал камердинера их. — Героические фигуры с величественными взглядами — его конек. — Я уникален, — подозрительно скромно заметил Помпилио. — Я не могу быть коньком. За кого ты меня принимаешь? — Их имел в виду, что Ду справится, — выручил Бабарского Валентин. — Маэстро немало тренировался на дарах и прочих высокопоставленных особах и теперь готов взяться за ваш образ. — Я чуть косноязычен после сельпельмердерской чумки, — добавил Бабарский. — Вы ведь помните, что она поражает все подвижные органы? — Ладно, пусть так, — поразмыслив, сдался Дердагентур. — Свяжешься с Эскланжелом, когда вернемся на Лингу? — Да, мессер. — Я передумал насчет галереи. Картину назовем «Мой расстрел». И отправим брату. Пусть Антонио оценит, как я страдаю, отстаивая государственные интересы. — Прекрасная мысль, мессер, — одобрил Теодор. — Пусть повесят ее в приемной, чтобы министры и генералы видели, что такое настоящий патриотизм. — Прекрасная мысль, — польстил суперкарго. «Ну, и задумывались о разном», — закончил Помпилио. «Сюжет располагает». «А не лучше ли назвать полотно «Моя победа», — осведомился предложить их. «Пусть Эскланжелла изобразит вас в момент избавления от палачей. Ну, там дымящаяся бомбада, лицо победителя и красивая позиция». «Не хочу быть увековеченным в окружении трупов провинциальных военных», — капризно изогнул губы Помпилио. «Художник должен передать мой гордый образ в момент наивысшей опасности. Я стою на краю гибели, и мое хладнокровие художник тоже должен передать, а военные еще живы, с бегающими глазками и потными ручками, в которых они держат некрасивое оружие». «Омерзительный образ, мессер! Запиши обязательно!» Валентин продолжил чиркать карандашом, а Дердагентур покосился направо, где в густой тени вязов притаились несколько солдат. Такой же пост находился на противоположном краю пляжа, и еще три были разбросаны по территории парка. С тех пор, как Помпилио вернулся из Ленигарта, виллу взяла под усиленную охрану рота лингийских егерей. Число гостей было сведено к минимуму, поездки в город практически исключены. Дердагентур заперся, но планету, тем не менее, не покидал. Выжидал, но никто не знал, чего именно. «Пытливый муж восстановлен, в скором времени мы отправимся в путешествие, но в команде снова нет алхимика», — неожиданно произнес Атиген. «Их! Что с поисками Мерси?» «Никаких следов, мессер. Мы объявили награду на Менсале, но там трудно искать». «Зато легко спрятаться. Судьба Андреаса Мерси, Каранима Бааламестре, а главное, гениального Павла Гатова, слегка прояснилась после захвата Карланара. Один из плененных приотских паравингеров показал, что доставил похищенную троицу на военную базу. Затем нашлись свидетели побега и отчаянного прыжка в пустоту вслед за грузовиком компании. Бабарский поднял связи в омуте, и неприметные ребята вежливо расспросили членов команды быстровоза. Никто ничего не видел. Помпилио снарядил экспедицию на Менсалу, но результата она не дала. Ученые пропали. «Какое-то время мы сможем обходиться без алхимика и должны приложить все силы, чтобы отыскать Мерсу». «Возможно, они не вышли из пустоты», — осторожно произнес их. «Еще никто не пытался войти в переход на Паравинге». «Гатов чокнутый, но не сумасшедший», — отрезал Адиген. «У него должен был быть хотя бы один шанс из ста, и мы обязаны выяснить, использовал он его или нет». «Да, мессер». «К тому же речь идет о Мерси, нашем товарище». «Да, мессер». Помпилио резко поднялся, взял поданную Валентином трость, вышел из беседки и прошелся по влажному песку, остановившись в шаге от линии прибоя. Камердинеры суперкарго замерли позади. Они понимали, что разговор не окончен, и не ошиблись. «Их. Мне все еще нужно переговорить с человеком по имени Друзе Касме», — ровно произнес Атиген. «Я помню, мессер. Я сообщу, когда он окажется в Унигарте». «Хорошо». Дердагентур помолчал, глядя, как погибают у его ног бесконечные ряды волн, и продолжил. «Мы должны быть готовы покинуть Кордонию в любой момент. Пришло время возвращать долги». «Я понимаю, мессер». Бабарский кивнул, словно подтверждая самому себе, что информация принята, и поинтересовался. «Вы позволите задать вопрос? Он мучает меня вот уже несколько недель». «Задавай». «Я очень удивился, что орбидалочек остался в живых. Вы говорили...» «Все было так, как я говорил». Помпилио прищурился, припоминая развороченную грудь Галанита, кровь, удивление в затухающих глазах и второй выстрел Киры. «Видимо, орбидалочек оказался крепким парнем, а галанитские врачи — кудесниками». «Обедалов? Кто же еще?» Селтих смутился. Я хотел сказать... Эри, я прекрасно знаю, что вы хотели сказать, и просто пошутил. Голанит слабо махнул рукой. Пребывание на больничной койке нагоняет на меня тоску, которую я пытаюсь разогнать дружескими подначками. Присаживайтесь. Спасибо. Арбидалочек принял командующего в кресле. Грудь все еще перетянута повязками, лицо все еще бледное, однако выглядел директор-распорядитель гораздо лучше, чем месяц назад. Как ваши раны? — тихо спросил Ере, присаживаясь на стул. — Ноют, но затягиваются. Вчера мне сняли последние швы. — Я рад. — Вряд ли больше меня. — Да как вам сказать? Все связанное с медициной и медикусами приводило Селтиха в состояние, близкое к панике. Этот кошмар преследовал Ере с детства. Он прикован к койке, не может пошевелить ни рукой, ни ногой и медленно умирает, оставленный друзьями, слугами и даже жестокосердными санитарами. Он один, он беспомощен, он в больнице. Со временем генерал научился не покрываться потом при виде белых халатов, но всякий раз этот подвиг стоил ему огромных усилий. «Буду рад видеть вас в добром здравии у себя в штабе». «Через несколько дней навещу», — пообещал Арбидалочек, — «слово скаута». «Вям?» — подтвердил его слова Саптер. «Мне пора развеяться. Вям?» «Ничто так не способствует выздоровлению, как друзья и хорошие новости». Известие о ранении Абидалофа повергло Селтиха в шок. Точнее, сначала ему вообще сообщили о смерти директора-распорядителя, и лишь потом, через час, о тяжелом ранении. И этот час стал самым страшным в жизни Ере. Он прекрасно понимал, что Арбидалочек является главным двигателем проекта Кордония, что именно он убедил всесильных директоров-наблюдателей не отступать после первой неудачи и дальше оказывать Приоте поддержку. И с его смертью наступят тяжелые времена. К счастью, все обошлось. Когда Селтих примчался на виллу, Абидалов уже очнулся и даже пошутил насчет сплетен, которые летят быстрее цепеля в пустоте. А старший медикус пролепетал невнятное о феноменально мощном организме директора-распорядителя. Потом последовала операция, потом несколько недель восстановления, но жизни директора-распорядителя ничего не угрожало. Все обошлось. Однако последствия дерзкое нападение вызвало серьезные. Уже через два дня Бедолов потребовал усилить меры безопасности. Нет ничего позорнее, чем разгуливающие по Ленигарту диверсанты. И с тех пор у Еры появилась дополнительная головная боль — Фельдрабинский, бывший шеф полевой жандармерии, возглавивший спешно созданную комиссию чрезвычайных дел. С благоговения Арбидалочка Драбинский подмял под себя едва ли не весь полицейский аппарат Приоты и прочно занял место на вершине власти, где и без него едва помещались Селтих с Кучиргом. Фель? Ере? Пожимать руки не стали. Достаточно того, что они находились в одном месте. Я рад тебя видеть. Я, наверное, тоже. Алый мундир командующего усыпан орденами, медалями и значками. На поясе кортик, с ножен и рукояти подмигивают алмазы. Золотые погоны смахивают на небольшие копны сена. Председатель КЧД в оливковом кителе с накладными карманами, галифе и сапогах, на фоне Еры сама скромность. — Прекрасные духи. — Туалетная вода. — Это я и имел в виду. Смесью табака и гуталина должны пахнуть солдаты, а не офицеры. — Вям! Абидалов с улыбкой слушал пикировку, но молчал. Его вполне устраивала взаимная нелюбовь Драбинского и Селтиха. Сказать, что за последний месяц авторитет командующего вырос, все равно, что промолчать. Ере стал кумиром нации, уже не любимцем, а отцом, спасителем и героем. Победитель, иначе его не называли. Разгром в Межозёре получил определение легендарного, а самого Селтиха благодарные соотечественники едва не обожествляли. Улыбающийся лик напомаженного красавчика глазел на приотцев с бесчисленных плакатов. Командующий напутствует солдат. Командующий принимает красное сердце, высший орден Кордонии. Командующий и консул. Командующий указывает путь. Кучер скрипел зубами, но и только. Соперничать со спасителем Отечества консул не мог при всем желании. А вот Фель не собирался соперничать. Председатель просто поднимался наверх, получая все больше и больше полномочий, а с ними все больше и больше штыков, чтобы эти самые полномочия подкреплять. Фель редко выходил из тени, однако силу набрал колоссальную, и тот факт, что Обедолов пригласил его, а не Кучирга, говорил о многом. Оба офицера отметили это обстоятельство и пришли к выводу, что будущее Кордонии галаниты связывают с ними. Или с одним из них. «Как дела на фронте?» — осведомился Обедаловчик. Курить ему строго запрещалось, все-таки ранение в грудь, поэтому Обедалову приходилось только нюхать извлеченную из коробки сигару. «Есть чем порадовать раненого?» «Конечно, есть». Селтик достал из портфеля карту, развернул ее и положил галаниту на колени. После того, как волосатики не удержали фронт Аласор-Карланар, они отступили на длинный нос, основание которого закрывает оборонительная линия Даркада. Это предыстория. «Да, я помню. Мы подошли к длинному носу неделю назад», — усмехнулся Арбидалочек. «И до сих пор топчемся», — желчно заметил Драбинский. «Топчутся в тылу», — парировал Селтих. «На передовой стоят». «Есть разница». «Вям». Иногда Эбни вступал в разговор на удивление вовремя, словно знал, что нужно тявкнуть именно сейчас и не секундой позже. Ере не слишком хорошо умел прятать чувства и не собирался скрывать, что Фель ему неприятен. Нахальные замечания окончательно вывели генерала из себя, и он готов был взорваться, нахамить Драбинскому или ударить его, и только громкое «вям» помешало разразиться скандалу. «Волосатики научились обороняться», — угрюмо произнес командующий, стараясь не глядеть на председателя КЧД. «Линия Даркада прекрасно подготовлена. Она гораздо лучше укреплений, что были у нас в Межозерье, поэтому наступление остановилось». Обедолов кивнул, то ли соглашаясь с мнением Ере, то ли показывая, что услышал его, отложил сигару, взял карту в руки и несколько секунд разглядывал синие и красные значки, испещрявшие основание длинного носа. «Оборону прорвать можно?» «Прорвать можно все. Вопрос в цене», — Селтих поправил кортик. «С начала войны мы потеряли много людей». «Солдат», — уточнил Фельм. «Я хочу избежать ненужных потерь». Генерал заставил себя не реагировать на Драбинского. «Победа рождается в крови», — заметил Фель. И вновь не добился реакции. Проанализировав действия председателя КЧД, Селтих понял, что рано или поздно им придется сцепиться в борьбе за власть, и это заставляло Ере бережно относиться к армии. Без потерь, конечно, не обойтись, но солдаты должны знать, что их командующий не только гений стратегии, но и заботливый командир. Солдаты должны не только восхищаться вождем, но и любить его. Лишь в этом случае они будут стрелять в кого угодно, даже в полицейских и сотрудников КЧД. «Мы должны взять Унигар до зимы», — жестко произнес Арбидалочек. «Возьмем». Скупо пообещал Селтих. «У вас ведь есть план». «Я командующий, у меня всегда есть план». Прозвучало высокомерно, однако галанит не обиделся, усмехнулся, словно услышал ожидаемое, вновь взялся за сигару и предложил. «Давайте его обсудим».